Соня закурила папироску и откинулась на спинку стула, как если бы уже сидела в вагоне и неслась мимо Мёрцушлага, Санкт-Петера или Опцины. «Будете ли вы мне все писать в Венецию?» — спросила она, пуская дым клубами. «Венеция, Поста Гранде, почтамт. Вы тоже, мистер Браун?» «Что же мне вам написать?» — спросил мистер Браун, не отрываясь от своей книги. «Что случилось нового в конторе?» «Что же может случиться нового?» — отозвался бухгалтер и спрятал голову между двумя листами. «Что Коломан Штейнер в Гросс-Кикинде предлагает 6%, это вас, вероятно, мало заинтересует. Будьте довольны, что несколько дней не будете об этом слышать». «Фрейлин Постельберг уже позаботится о новостях», — вмешался в беседу господин Ной Гойзль. «В этом месяце волосы у нее вишнево-красные, после первого числа очередь за цветом травянисто-зеленым. Это я знаю из надежного источника». «Вы этого у нас, вероятно, все равно не увидите, господин Ной Гойзль», — отразила удар жертва нападения, неделикатно намекая на угрозу патрона. «Так что вам должно быть безразлично». «Деточки, перестаньте ссориться», — остановила ее Этелька Шпрингер. «Скажи-ка лучше, Соня, что скажет Стани, когда услышит, что ты укатила с Георгом?» «Стани?» Соня пренебрежительно пожала плечами. «Пусть говорит, что хочет. С ним у меня все кончено». «У тебя все эгоизм и расчет», — сказала фрейлин Постельберг. «Как можешь ты это говорить?» — вскипела Соня. «Пожалуйста, не суйся в мои дела!» Она достала из сумочки фотографию своего друга и поставила ее перед бухгалтером. «Это Георг Вайнер. Разве он не хорош собою, мистер Браун? Разве не хорош?» Мистер Браун как раз был занят сложением и не имел времени отвести взгляд от страницы. «Как ангорский кот», — сказал он, однако на всякий случай. 17, 26, 32, как шелковичный червь. У него от многолетней деятельности в области шелковой промышленности составилось смутное представление о шелковичном черве, как о каком-то особо красочном животном. «Нет, серьезно, мистер Браун», — приставал Соня, — «скажите, разве он не красив?» 51, 59... 64, как олень с Карпат.